Докладывай, но покороче. Я жду кое-кого. Бордовые «Жигули» бесследно исчезли, не обнаружены ни в районе квартиры Имры, ни возле энергетики. «Весьма любопытно», — притворно удивился Рона. «Зато мы обнаружили новейший Volkswagen с иностранным номером SUH-4817. Судя по индексу, англичанин». «Такой же, как я», — Рона усмехнулся. Ночь он простоял неподалеку от дома, где живет Имра. Сегодня, с 12, после того, как исчезли «Жигули», мы нашли его на стоянке перед зданием энергетики. Мое мнение, у них было две машины. От «Жигулей» отказались потому, что на ней везли Сааса к месту убийства. А теперь где-нибудь бросили. Что с Валаном? Кто брал у них на прокат похожие «Жигули»? Ответа пока нет. «Ты не вздумай только объявить их в республиканский розыск», — предупредил Рона. «Переждав, убийца может опять воспользоваться этой машиной. А если его где-нибудь задержать, весь наш план рухнет. Уяснил?» Вошел Салые. «К вам посетительница, товарищ подполковник», — сказал он и распахнул дверь перед Терезой Кинчиш. У Кути перехватило дыхание. Тереза была так же хороша, как в день свадьбы Норы, когда капитан увидел ее впервые. Однако Рона не дал ему времени полюбоваться. «Мальчики, за работу! Да-да, оба! Ищите обе машины, садитесь им на хвост, выяснить все о «Фольксвагене» и ее владельце. Это сейчас главное звено. Марш!» Спускаясь по лестнице, Кути с упреком сказал Салые: «А ты даже не сказал мне, что едешь за Терезой?» «Мы же не виделись, чудак!» «Небось, ухаживал по дороге, дурень! Это я-то отец двух детей!» Тем временем Рона проводил Терезу в уголок и, усадив в кресло, сам сел напротив, положив руки на столик. «Мы выкрали и привезли вас сюда так внезапно, потому что то задание, о котором я вас собираюсь спросить...» «Здесь он нашел свою первую...» «Чем было в прошлый раз?» «Я сделаю все, что смогу», — просто и решительно сказала Терри. «От успеха этой затеи будет зависеть, сумеем ли мы вырвать из рук преступников Нору и ее мужа. А вы знаете, Террике, что такое Нора для своего отца?» «Знаю и поражаюсь выдержке директора Имры. Как только он выносит эту муку!» «В прошлый раз я рассказал вам все, поэтому вы знаете, о чем идет речь. Как видите, игра идет по крупной. На карту поставлено слишком многое. Так вот, мой план заключается в следующем. Вы — автомобилистка, победитель ралли. Вдова Керкешне, даже при своем слабом слухе, услышала скрип ключа во входной двери. Она встретила квартиранта, стоя посреди гостиной. «Ну как, вы видели моего племянника?» «Нет», — буркнул Форстер. Он выглядел очень усталым, но старушка не обратила на это никакого внимания. «Почему же нет?» Старушка продолжала наступать. «Потому что не выезжал», — грубо ответил квартирант и шагнул к своей двери, ключ от которой держал в руке. Шустрая вдова успела, однако, приблизиться к нему и выхватить выглядывавший из кармана плаща свежий номер журнала «Штерн». Она помахала им над головой. «Не выезжали?» «А где вы взяли этот журнал?» «У нас такие не продают». «Нашел на улице», — огрызнулся Форстер, вошел к себе в комнату и повернул ключ в замке. Старушка некоторое время смотрела на запертую дверь. «Опять он зол, как бес. Умрет, ей-богу, умрет. Хватит его, кондрашка». Форстер сбросил на кресло пыльник, снял пиджак и ослабил галстук. На большее не хватило времени. Зазвонил телефон. Прозвонил 4 раза, потом после паузы еще 2. Форстер считал звонки. 5, 6. Это 6-й. Он взял трубку. «Да. Шеф принял условия. Главное, чтобы материал оказался по ту сторону границы. Молодоженов привезут в Брук». Разумеется, под охраной. Сопровождающих будет двое —